Глава 4. Утром меня разбудил бодрый голос Лиди. «Ты еще спишь? Тяжело, небось, вчера пришлось с непривычки». «Доброго утра». Я присела на кровати и зевнула, прогоняя остатки сна. «Нормально. Два помещения убрала». «Вот умничка. А я забегала сюда вечером, но тебя не нашла». «Наверное, я была в столовой», — предположила я. «Вот и я туда сейчас побегу. Ты не обессудь, ждать тебя не буду. Я там травок выпью, да в библиотеку побегу. Хочу сегодня уйти пораньше. У меня у внучки день рождения, 3 годика», — выпалила старушка на одном дыхании. Мне только оставалось позавидовать ее энергии. «Конечно, хорошего дня». Я стянула с себя футболку, в которой спала, надела вчерашнее голубое платье и, заглянув ненадолго в уборную для утренних процедур, поплелась на завтрак. Настроения с утра не было. Эйфория от красоты Академии и осознания, что в этом мире существует магия, прошла. А на их место пришло ощущение пустоты. В столовой почти никого не оказалось. Лишь несколько человек в разных ее концах одиноко дожевывали свой завтрак. Должно быть, лекции уже начались. Я взяла себе яичницу с травяным отваром и юркнула в дальний угол. Эх, как не хватало кофе. Сейчас бы чашечку черного, крепкого. Через пару минут за соседний столик опустился парень. На вид он был старше меня года на 3-4, наверное, кто-то из старших курсов. Я равнодушно осмотрела его белую рубашку с воздушными рукавами, черный жилет с золотой вышивкой и шейный платок. И отвернулась. Определенно, это кто-то из так называемой элиты. Вернулась к кромсанию несчастных яиц. «Нет аппетита?» — внезапно спросил незнакомец. «Или блюдо не вышло?» В этот момент подавальщица, полноватая женщина в возрасте, поставила перед молодым человеком поднос с такой же яичницей. Правда, к ней шли еще ломтики, томаты и бекон. «Нормальное блюдо», — нехотя ответила я. «Просто не выспалась, да и кофе хочется». Последнее я чуть слышно буркнула себе под нос, но у незнакомца оказался тонкий слух. «Кофе? Ты бывала в Имберии?» Я нахмурила лоб, вспоминая, где я уже слышала это название. Точно. Лиди спросила, не оттуда ли я, когда увидела на мне джинсы. Видать, нормальная страна. Женщины носят штаны и пьют кофе. И что меня не туда занесло? Тип того. Я демонстративно отвернулась, не желая продолжать разговор. Хватило с меня вчера этих элитных. Хотя этот вроде ничего. Симпатичный и дружелюбный. «Почему ты не на лекции?» — не отставал незнакомец. Говорит, что я не студентка, а уборщица, и не спешила. Поэтому дерзко ответила вопросом на вопрос. «А ты почему не там?» «У меня первое занятие по истории Ларны, а я ее знаю лучше, чем сам профессор, поэтому он милостиво разрешил мне пропускать его лекции». Парень обаятельно улыбнулся. В зеленых глазах вспыхнули веселые искорки. Я снова бросила на него критический взгляд. Вроде на зубрилу не похож. Неопределенно ответила я. «Значит, ты любишь кофе?» «Люблю». Тоскливый вздох вырвался против моей воли. «Хочешь, угощу?» «Ты серьезно?» Я приободрилась и даже слегка подалась вперед. «Да, пошли ко мне в апартаменты. Угощу». Я скрестила руки на груди и фыркнула. «Еще чего? Никуда я с тобой не пойду». «Вдруг это сейчас он такой милый и любезный, а у себя за закрытыми дверями начнет приставать или еще чего-нибудь похуже? Нет, я на такое не куплюсь». Моя реакция его не обидела, скорее, наоборот, позабавила. Веселых искорок в глазах прибавилось. «Хорошо. Но подождать-то ты готова? Я принесу». «Готова». Я никуда не торопилась. «А вдруг и правда принесет? Не прошло и 5 минут, когда незнакомец вернулся. «Угощайся». Он поставил передо мной изящную кружку из тонкого фарфора и бесцеремонно уселся за мой стол. Я вздохнула знакомый бодрящий аромат и сделала глоток. «Божественно!» — заключила я. «Даже без горечи!» Хорошее настроение начало возвращаться. «Да», — парень кивнул. «В Имберии знают толк в отличном кофе. У нас в Ларне его не ценят, и почти никто не пьет. «Хорошо, что есть исключение». Я подарила ему улыбку и решила представиться. «Меня зовут Мари, а тебя?» Мне показалось, или его брови на секунду удивительно дернулись. «Рейн». «Приятно познакомиться». В этот момент подавальщица поставила перед ним новый поднос все с той же яичницей. а старое нетронутое блюдо забрала с места, где он сидел до этого. Должно быть, посчитав, что оно уже остыло. Вот это сервис. Мы еще немного поболтали с новым знакомым, пока я наслаждалась бодрящим напитком. Рейнер рассказал, как в детстве ездил в Имберию на кофейные плантации. А я, поставив подбородок на кулак, с любопытством слушала истории русоволосого красавца. Было приятно, что среди богатых деток Академии есть вполне себе дружелюбные и интересные, без лишнего позерства. «Мне пора». Я первой поднялась из-за стола. Слушать нового знакомого оказалось крайне любопытно, но пора было браться за швабру. «Ясного дня, Мари!» — улыбнулся на прощание Рейн. «Ну, ясным он у меня вряд ли получится, в моем-то подземелье без окон». Но вслух я этого говорить не стала, а просто махнула на прощание рукой. «Еще увидимся!» День неторопливо потянулся своим чередом. Я переоделась в свои удобные кроссовки и рубаху с шароварами, взяла инвентарь для уборки и отперла очередную дверь. Там обнаружились открытые книжные стеллажи, вполне себе стильные, если судить по моде нашего мира, с черным металлическим основанием и широкими полками из натурального дерева. Напивая себе под нос, я неторопливо принялась за работу. Потребовалось немало времени и сил на то, чтобы протереть пыль на каждой секции. Я бодрым шагом шла по коридору, меняя воду в ведре, когда на мгновение в веренице одинаковых дверей уголком глаза выхватила абсолютно другую, невысокую, горчичного цвета. Остановившись, я резко развернулась к ней. Я пробегала здесь уже десятки раз, и ее определенно раньше не было. Все двери этого коридора выглядели одинаково, серые и невзрачные. Я бы точно обратила внимание на горчичную. Ничего. Там, где миг назад я приметила дверь, сейчас была каменная кладка, тонувшая во мраке. Я устало потерла глаза. Кажется, мне нужно чаще бывать на свежем воздухе. На всякий случай я потрогала стену, но ничего примечательного не обнаружила. Холодная и влажная, с неровными выступами крупных камней. Тряхнув головой, я продолжила свой путь. Когда уборка стеллажей была закончена, я повернула ключ в следующей комнате и удивленно замерла, распахнув дверь. Здесь не оказалось привычных складов с мебелью. Впрочем, здесь совсем ничего не оказалось. Удивляло, что не было и мрачных каменных стен с полом. Это была средних размеров комната с нежно-бежевыми обоями на стенах и чем-то напоминающим ковролин на полу. Огромная люстра на потолке и пару милых светильников обволакивали ее приятным теплым светом. Должно быть, кто-то в прошлом использовал это помещение как жилое. Я смахнула с углов паутину, почистила с моющим средством ковер, потерла плафоны с хрусталиками. Они весело заиграли всеми цветами радуги. Удовлетворенно вздохнув, я выключила свет и уже собиралась запереть дверь в эту уютную комнату, когда внезапно меня озарила мысль. Недолго думая, я поспешила к помещению со столами. Выбрала один подобротнее, такой, на котором ножки не шатались, да углы оказались не сбитыми. Крепко обхватила обеими руками за столешницу и, передвигаясь мелкими шагами вперед спиной, потащила его за собой. По длинному коридору пронеслось громкое эхо душераздирающего скрежета. Но я не сдавалась. Лишь пару раз останавливалась, чтобы смахнуть мешающую прядь с лица, и продолжала свое дело. Через 5 минут стол красовался посреди пустынной комнаты. Еще через 2 к нему присоединились пару стульев. Я осмотрела получившийся результат. Пустовато, конечно, не мешало бы сюда еще стеллаж добавить, но его мне не дотащить при всем желании. Нужна помощь кого-нибудь сильного. А в целом неплохо получилось. Предложу здесь заниматься Хане. За столом в светлой уютной комнате гораздо удобнее, чем на сыром мрачном полу. Я вспомнила свою новую подругу и улыбнулась. Надеюсь, ей понравится. Ждать ее реакции пришлось недолго. Дверь в комнатушку, где она занималась, оказалась приоткрыта. «Привет!» Девушка точно так же, как и накануне, сидела на полу с увесистой книгой в руках. «Светлого вечера!» Увидев меня, она поправила средним пальцем очки и поспешно поднялась, расправляя подол старого коричневого платья. На нем виднелась внушительного вида заплатка. «Ты закончила работу на сегодня?» «Да, и я опять пропустила обед. Тогда идем на ужин». — охотно предложила она. — У меня уже все плетения слились в одно. Сейчас я покажу тебе сюрприз, который для тебя подготовила. Что за сюрприз? Глаза Ханны восторженно блеснули за толстыми стеклами очков. Идем. Через минуту я уже толкала нужную дверь. «Проходи. Думаю, тебе здесь будет удобнее заниматься». Девушка зашла внутрь и ахнула. «Это что, для меня?» «Да, я сегодня наткнулась на это помещение и решила, что неплохо бы обустроить ее под твой личный учебный класс. Здесь и освещение получше, да и...» Договорить я не успела. Ханна, плюхнув свой талмунд на стол, кинулась меня обнимать. Я слегка смутилась от столь выразительной благодарности. «Спасибо!» — проговорила она, крепко сжимая меня. «Да не за что!» — ответила я, пряча довольную улыбку. «А теперь можно идти ужинать». Но восторге Ханны было не остановить так просто. Несколько минут она ходила по комнате, кругами приговаривала. «А люстра-то какая! Наверное, даже у богачей в апартаментах такой нет. А обои — бежевые с золотыми узорами. Все, как я люблю. А стол? Да он же почти новый! У нас в общежитии похожие стоят. Буду называть эту комнату убежище». «Почему убежище?» «Потому что буду сбегать сюда ото всех». Я рассмеялась ее непосредственности. «Ты тогда еще здесь все просматривай, а я переоденусь». «Угу». Я успела натянуть голубое платье и переплести волосы, собрав высокий конский хвост, и вернуться. Ханна все еще продолжала что-то восторженно лепетать. «А пол, смотри, какое приятное покрытие!» Она опустилась на корточки и нежно гладила ковролин. «Теплый, даже сыростью и холодом нигде не поддувает. Идем в столовую, иначе я сейчас умру от голода». «Конечно, конечно». Ханна вскочила на ноги, привычным жестом поправляя очки. «Идем». В столовой было еще немноголюдно. Мы выбрали одинаковое блюдо — рыбу с пареной репой — и уселись в дальнем углу, чтобы не привлекать к себе внимание местных бахвалов. «Сегодня лучший день в моей жизни», — продолжала радоваться Ханна. «С утра я уловила свою магию, а вечером получила собственную комнату для занятий». «Уловила магию?» — заинтересовалась я. «Да, накануне ты мне посоветовала поверить в себя. И я сделала это, просто приняла, что во мне есть дар. И увидела его. Ты не представляешь, насколько это прекрасно. Он струился вокруг меня, словно золотой витиеватый ручей. Пальцы так и тянулись схватить его, чтобы начать плести заклинание». «Поздравляю!» Я была искренне рада за подругу, хотя глубоко внутри что-то неприятно царапнуло. «Зачем я здесь? Что за злая шутка судьбы оказаться в магической академии без магии? Смотреть на настоящее чудо со стороны, но не смочь ощутить его самой». «Профессор магических потоков похвалил меня», — продолжила Ханна. «Сказал, что у меня значимый прорыв. Еще вчера ничего, а сегодня я словно попала в другой мир. Интересно, какой у меня будет уникальный дар? Хочу перемещать предметы силой мысли», — мечтательно протянула она. «Что за уникальный дар?» «Помимо базовой магии», — с азартом принялась рассказывать подруга, «существует так называемый уникальный дар. Обычно он открывается у студентов к 3-4 курсу». «И в чем его уникальность?» «Он действует иначе. Для него не нужно плести сложные заклинания, зубрить плетение. Это особенная магия, она просто есть. Ощущение, словно ты поймал ветер в руку», — так говорит наш профессор. «Им гораздо легче управлять. Но уникальный дар у каждого всего один». «Ух ты! И ты пока не знаешь, что попадется тебе?» «Нет», — тряхнула головой Ханна. «Обычно он передается по наследству, но я первая магичка в нашем роду, поэтому может выпасть все что угодно. От действительно чего-нибудь стоящего до полной ерунды». «А какие бывают?» — с жадностью поглощала информацию я. «Разные», — пожала плечами подруга и продолжила яростно разделывать ножом рыбу. «Ходят слухи, что уникальный дар у императора — превращать металл в золото. Именно поэтому его предки и встали во главу Ларны, а у нашего ректора Тониуза...» — Ханна почему-то понизила голос. «Удивительный дар — оказываться в любом месте, где пожелает. Говорят, раньше он мог даже переноситься в другие миры». У меня по спине пробежали мурашки. «Почему раньше, а сейчас?» «Шепчутся, что он утратил дар, но это только слухи. Никто толком не знает, что произошло. Всем запретили это обсуждать». Я разочарованно откинулась на спинку. «Да, леди говорила о чем-то подобном». «То есть остальные не могут перемещаться в другие миры?» «Насколько мне известно, нет. Поговаривают, что других миров и вовсе не существует, а Тониус все придумал, чтобы получить высокую должность. Ханна отправила в рот кусочек репы, счастливо улыбаясь каким-то своим мыслям. «Может, у него есть дети?» — продолжила я расспрос. «У кого?» — не поняла меня юная магичка. «У ректора». «Вроде нет. Девчонки из моего общежития обсуждали, что он так и не женился». «Плохо», — буркнула я, стараясь скрыть внезапно охватившее меня отчаяние. Конечно, можно было попробовать пойти к ректору и напрямую его обо всем расспросить, но интуиция подсказывала, что пока этого делать не стоило. Тониус показался мне не самым приятным типом, хоть и согласился оставить меня в академии. «Еще я слышала о маге, дар которого становится невидимым», продолжила рассказ Ханны, не замечая моего поменявшегося настроения. «Он сошел с ума и стал убийцей». «Ужас какой! А бывает, выпадет и полная ерунда. Например, менять цвет небольших предметов или температуру еды на пару градусов». Я хихикнула. «Да уж, представляю, вот так ждешь своего дара годами, а потом бац, и ты умеешь устраивать воронку в чайной чашке. Или менять у себя длину ногтей», — вторила мне Ханна. Мы дружно рассмеялись. За весельем мы не заметили, как к нам подошла Лидия. «Девочки, как я рада, что вы познакомились и подружились», — проговорила старушка. «Лидия!» — я широко улыбнулась. «Присоединяйтесь к нам, поужинаем». «Я уже перекусила. Собираюсь домой. Вот подошла попрощаться». Она мягкой ладонью провела по моим волосам, словно и правда была моей бабушкой. От неожиданной ласки запищала в глазах. «Загляну к тебе с утра, если ты не против». «Я буду только рада», — быстро сморгнув непрошенные слезы, я улыбнулась. «Не буду вас отвлекать. Ясного вечера, мои хорошие». «Ясного», — ответила Ханна. «Ясного», — повторила я за ней, подмечая необычную фразу для прощания. «Повезло тебе с родственницей», — сказала Ханна, переходя к горячему шоколаду и маковой булочке. «Такая душевная, и меня не прогнала, когда первый раз застукала в вашем подземелье». «Очень повезло», — согласилась я, глядя вслед уходящей старушке. Когда мы закончили с ужином, в столовой было уже полно голодных и шумных адептов. Почти все столики оказались заняты, за исключением нескольких возле окна. Те явно ждали прихода родовитых студентов. Стоило нам подняться, как наши места шустро заняла влюбленная парочка. Они обменивались друг с другом такими выразительными взглядами, что на секунду я позавидовала им. Мы с подругой уже почти дошли до широко распахнутых дверей на выходе в столовую, когда в них неспешно вплыла вчерашняя компания. И снова я поразилась их яркими нарядами. Особенно выделялась Элена. Платье на ней поражало сложностью кроя. Мягкий шелк или что-то похожее на него струился через одно плечо, переплетаясь в районе талии, и уходил в расклешенный подол платья. Ничего не скажешь, эффектно. Мой взгляд не укрылся от девушки. «Ну что, нищенка, любуешься? Правильно делаешь. Пройдет еще немало времени, прежде чем ты сможешь позволить себе подобное». Я хотела проскользнуть мимо, но блондинка, сделав шаг в сторону, перегородила мне дорогу. Что ж, она задала вопрос, значит, нужно ответить. «Было бы чем любоваться», — я вскинула подбородок, заглянув Элене прямо в глаза. «Видела и получше». «Вот ведь дерзкая», — заржал рыжий. «Она мне нравится. Кажется, его звали Дорни». «Но ты, Эл, не злись. Платье у тебя правда бомбическое». Но девушку комплимент друга не порадовал. Она сощурила на меня глаза. «Ах ты, мерзавка! На такую, как я, ты должна смотреть с восхищением!» — прошипела она. «На какую такую? Две руки, две ноги. Вроде все как у всех. Но ты права, я восхищена». Я сделала небольшую паузу и продолжила. «Восхищена твоей нездоровой самооценкой!» Дорни снова загоготал. Казалось, этот парень способен смеяться над любой ерундой. Его же друг Арчи становился все мрачнее. Карие глаза сделались почти черными. «А я кое-что знаю», — вдруг вмешалась пышечка Ори, стоявшая до этого момента с загадочной улыбкой. Розовое платье с воздушной юбкой делало ее похожей на пироженку. «Ты слишком добра к этой нищенке, Эленора, полагая, что когда-то она сможет позволить себе подобный наряд. Вчера меня удивило, почему я ее раньше нигде не встречала». Ори приосанилась, ловя на себе заинтересованные взгляды друзей. «Так вот, она не адептка. Мне пришлось задействовать кое-какие связи, чтобы выяснить. Она уборщица,